Глава вторая. Проспав долгие 12 часов, Джиллиан наконец проснулась. В комнате было темно, и она лежала, не двигаясь, пытаясь собраться с мыслями. Стремительно, одно за другим, события прошлого дня начали четко всплывать в ее памяти. Тряски, действующие на нервы, перелет из Мехико в Мериду, страх и усталость. Утомительные переходы из отеля в отель. Маленький грязный бар, где она нашла человека, который, хотелось бы надеяться, спасет ее брата и маленькую племянницу. Это его номер, и это его кровать. Она осторожно повернула голову и слегка застонала. Он спал рядом с ней и, по всей вероятности, был обнаженным. Простыня соскальзывала с его обнаженной спины. Его лицо во сне, казавшееся не таким суровым, неприступным и грозным, покоилось на подушке совсем рядом с ней. И она снова почувствовала, как и в прошлый вечер, что это лицо мужчины, с которым женщина никогда не будет в безопасности. И все же она провела ночь рядом с ним, и с ней ничего не произошло. На нее не посягнул ни он, ни ее преследователи. А что еще важнее, когда она вошла в эту комнату и рассказала свою историю, испытала облегчение и доверие к этому человеку. Он непременно поможет. Неохотно, но все-таки поможет. Вздыхая, она заворочилась в постели, готовясь вставать. В этот момент его рука резко метнула в свою сторону. Он открыл глаза. Джиллиан замерла. Возможно, она слишком рано размечталась о безопасности. Его взгляд был ясным и настороженным. Пальцы крепко держали ее руку, едва не причиняя боль. Трейс почувствовал, как под его прикосновением участился ее пульс. Ее волосы почти не спутались, он догадался, что Джиллиан была настолько истощена, что всю ночь пролежала без движения. Сон пошел ей на пользу. Темные круги под глазами исчезли, и теперь эти глаза настороженно смотрели на него. — Вы спали без задних ног, — спокойно сказал он, выпустил ее руку и откинулся на кровать. Путешествие оказалось утомительным. Ее сердце билось так, словно она, сломя голову, пробежала 3 лестничных марша. От него исходило ощущение опасности, и он был совсем близко. Возможно, она просто не окончательно проснулась, потому и почувствовала это странное, приглушенное сексуальное влечение. И в этот момент она, сама того не желая, скользнула взглядом вниз по его сильной, стройной шее, широкой груди. И оцепенела от ужаса. Длинный красный шрам обезображивал загорелую кожу почти рядом с сердцем. Это выглядело так, словно его распороли, а затем снова соединили края. И произошло это совсем недавно. Это выглядит серьезно. Это выглядит как шрам. Его тон абсолютно не изменился, в то время как она испуганно продолжала разглядывать шрам. — Вы боитесь шрамов, док? — Нет. Она заставила себя отвести взгляд от шрама и посмотрела ему в лицо. Оно показалось ей таким же жестким и безразличным, как и его голос. — Это не мое дело, — напомнила себе Джиллиан. Он — человек из мира насилия, который живет по своим законам. А именно это ей сейчас и необходимо. Она выбралась из постели и принялась застенчиво оправлять одежду. Спасибо, что позволили мне здесь поспать. Мне кажется, мы могли бы попросить раскладушку. Мне не жаль поделиться кроватью. Она по-прежнему была бледна, и это придавало ей вид изящной фарфоровой статуэтки. Глядя на нее, он испытывал странное волнение. — Вам лучше? — Да, Она провела рукой по волосам, почувствовала себя неловко. Спасибо. Отлично. Потому что у нас сегодня много дел. Он отбросил простыню и заметил, что она вздрогнула. На нем были телесного цвета трусы, которые оставляли слишком мало места скромности и воображению. Вставая, нисколько не смущаясь, он улыбнулся ей ленивой и дерзкой улыбкой. Ему понравилось, что она не отвела взгляд. О чем бы она там ни думала, Джиллиан стояла, не шелохнувшись, и спокойно наблюдала за ним. У нее в горле резко пересохло, но она сумела изобразить непринужденность. «Вы можете принять душ?» «Почему бы вам не заказать пока завтрак?» Он направился в сторону ванной. «Мистер О'Харли, почему бы тебе не назвать меня просто Трейс, милая?» Он бросил на нее взгляд через плечо и снова улыбнулся, ведь в конце концов мы вместе провели ночь. Она смогла перевести дух лишь только, когда в ванной полилась вода. «Конечно, он все это специально подстроил», — решила она, присаживаясь на край кровати. «Для таких мужчин типично выставлять себя на показ. У павлина есть яркое оперение, у льва — густая грива. Мужчины всегда ходят с напыщенным видом и гордятся собой, чтобы произвести впечатление на женщину. Но кто бы мог подумать, что этот мужчина так великолепно сложен?» Покачав головой, Джиллиан сняла трубку телефона. Ей наплевать, как он сложен, пока он согласен помогать ей. Он предпочел бы, чтобы она не выглядела столь хрупкой и уязвимой. Трейс стоял под струями ледяной воды, чтобы взбодриться. Он спал всего 3 часа. Но это его проблема. Намылив лицо, он принялся бриться на ощупь прямо в душе. Он никогда не мог устоять перед дамочками, попавшими в беду. По этой причине едва не погиб в Санто-Доминго и едва не женился в Стокгольме. Теперь он и не знал, что было бы хуже. И ситуацию нисколько не спасало, что эта женщина красавица. У красавиц всегда есть преимущество, неважно, что там говорит современная философия об интеллекте. Он всегда восхищался умом, но, назовем это слабостью, ему нравилось, когда ум сопровождался привлекательной внешностью. К слову сказать, эта женщина была очень привлекательна, и она умудрилась втянуть его в международную заварушку, в то время как он мечтал побродить по окрестным развалинам и поплавать с маской.